Глава шестая. На волосок от смерти. Обводы. Оставляем прежние. Делая пометки на стационарном рабочем эскине, поинтересовался Михаил. Это механик, обретающийся на двадцатке. Ему все одно, чем заниматься. Есть скутер, займется им. Скаут, подавай. Охотник, вот напугали. Да ему даже корпорация время от времени подбрасывает работенку. В основном реанимированных боевых дронов. Случается такое, что достается и им. Вообще-то у Михаила работы всегда хватает. Шутка ли? На базе всего-то двое механиков. А техника, она и есть техника. Все время требуется что-то подправить или откровенно починить. Смех смехом, но столкновение под водой вовсе не редкость. Либо с валуном каким, либо с собратом. Так что случается и такое, что к механику можно попасть только по записи. Но у Сергея был особый случай. Во-первых, у него на починку становилось сразу две единицы. Во-вторых, и в самых главных, тут работы было на такую приятную сумму, что Михаил без зазрения совести отодвинул всех заказчиков в сторону. Да он тут поднимет никак не меньше 60 тысяч, шутка ли? «Миша, давай не будем», — изобразив кислую мину со вздохом, произнес Сергей. «Нет, дело вовсе не в том, что прежде чем задавать этот вопрос, механик словно невзначай пролистнул несколько вариантов, один краше другого. Сергей не понимал, когда на земле машины начинали обвешивать различными спойлерами и тому подобной дребеденью. Лишнее это все и лишенное смысла. Впрочем, здесь под водой обводы играют далеко не последнюю роль. А для охотника скорость и маневр значит очень много. У «Энтерпрайза» была вполне оптимальная форма, но, как говорится, нет предела совершенству. Если убавить вон там, прибавить вот здесь и оптимизировать тут, то характеристики в некоторой степени улучшатся. Однако Сергей сейчас находился в том состоянии, когда, как говорится, не до жиру. Казалось бы, богатый трофей, но он опять оставался с тем, с чем спустился на океанию. С пустыми карманами и с кучей долгов. Последние, кстати, значительно возросли. Даже продажа скаута не могла покрыть расходы на работу механика. А ведь это только малая часть из предстоящих трат, потому как платить ему придется много, очень много. Так, например, одна только дегазация охотника и скаута обошлась в 10 тысяч. Ничего не поделаешь, здесь душем не обойтись. Пришлось в буквальном смысле этого слова топить технику в специальном бассейне и выдерживать там в дегазационном растворе несколько часов. А ведь нужно восполнить всю электронику и еще бог весть сколько всего. Словом, хотя корабль и достался ему трофеем, чтобы поставить его на ход, придется вывернуться наизнанку. Судя по прикидкам Михаила, сумма приблизится к миллиону. Потом предстояло еще приобрести обучающую программу и пройти полный курс управления кораблем. Кстати, в нагрузку к охотнику и за отдельную плату можно будет приобрести дополнительную программу по оружию. Конечно же, без оружия субмарина не изучается, хотя бы по той причине, что такие суда безоружными просто не бывают. Но без прикладной программы это будет просто игрушка. Словом, играть ему в виртуале придется изрядно. Хорошо, хоть на океане и на вопрос о владении практическими навыками смотрели сквозь пальцы. А ведь за эти дополнительные курсы также пришлось бы платить. Получается, что даже награда за уничтожение рэкетиров не смогла бы покрыть всех расходов, как не помогла и реализация грузового модуля. Очень уж он оказался специфическим и предназначался именно для добычи водорослей. Иными словами, он еще подошел бы для скаута, хотя и был для него великоват, но уж точно был слишком мал для охотника, так как не подходил под основную его добычу. В настоящий момент ситуация выглядела таким образом, что он словно приобрел корабль в кредит с неким виртуальным компаньоном, внеся при этом причитающуюся с него долю. Правда, имелась одна существенная разница. В данном случае, вложив около миллиона, он становился единоличным и полноправным хозяином судна. А это уже совсем другой расклад, другая работа и другие заработки. Главное же, это его активы и ничьи больше. Иными словами, при убытии с Океании он сможет продать судно минимум за 1,5 миллиона. Конечно, если сумеет расплатиться по кредитам. Но, с другой стороны, не расплатившись, он отсюда не уберется. В настоящий момент сумма долга Сергея исчислялась почти 2,5 миллионами кредитов. И если первый был выдан под щадящие 6%, планка второго остановилась на 20%. Да, охотники, конечно же, зарабатывали больше и расплачивались примерно втрое быстрее против обычных ловцов или комбайнеров, как, впрочем, и в разы чаще погибали. Но, несмотря на высокую долю смертности и в связи с этим неполный возврат долгов, за время своей деятельности они успевали принести корпорации куда большую прибыль. И все же банк выдавал кредиты не всем подряд. При заявке на крупную сумму отказов случалось куда как больше, чем положительных ответов. Но Сергею не отказали. Скорее всего, повлияла его репутация трудоголика. «Значит, обводы оставляем прежние», – пожав плечами, подытожил Михаил. «Именно. Ты вообще ничего не мудри. Просто восстанови коробочку, чтобы работала как часы. С остальным разберусь потом, когда появится прибыль». «Ерунда все это, Сергей. Поверь моему опыту, потом тебе будет не до этого. 2 кредита, да еще с такими процентами. У тебя сразу же обнаружится хронический дефицит средств. Одна только подготовка к выходу будет съедать не меньше 15 тысяч. Так что прими совет. Если хочешь что-то сделать, то делай сейчас, потом будет поздно». «Понимаю, но сейчас у меня нет денег, и меня вполне устраивают эти обводы корпуса, а обезопасить электронику от забортной воды совсем даже не помешало бы». «А вот уж чем никто и никогда не заморачивается», — искренне удивился Михаил. «Тут ведь как считается? Если забортная вода попала в кабину, то кранты без вариантов». «А вкладываться, чтобы потом приз достался в рабочем состоянии нечаянному наследнику или гаденышу, подбившему тебя, никому не хочется». «Ага. Это если позабыть о том, что ты акванавт, и у тебя под рукой имеется гидрокостюм, в который ты сможешь обрядиться в считанные секунды». «Брось! Взять твоих предшественников! Когда бы они успели обрядиться в защиту?» «Это случайность, и не стоит ее возводить в правило. Во время охоты или обнаружения неопознанной цели всегда найдется время, чтобы обезопасить себя. Вот только получив пробоину на дикой территории, добраться до обитаемых мест без корабля не получится, а он гарантированно и сдохнет. Я вообще не понимаю, почему руководство корпорации так непродуманно строит эти суда. Может, потому что привыкли рассуждать категориями космоса? Безвоздушное пространство не мешает работе электроники». «Да при чем тут космос?» – отмахнулся Михаил. «Ты, кстати, играешь в этот их местный Sims?» «Незачем пока. Язык изучаю, но для этого мне достаточно и той версии, что закачана в мой искин. Виртуала никакого, но практика понемногу нарабатывается. О дальних планах думать еще слишком рано». «Согласен. Но тут виртуал и не нужен. Ты заметил, какие заработки у героев игрушки и какой характер цен на различные товары?» «Ну, игрушка и жизнь». «Правильно говоришь», – перебил собеседника Михаил. «Но только все равно подобные игрушки должны отталкиваться от реала. Да хотя бы ради того, чтобы не мудрить попусту и не изобретать велосипед». «Так вот. По этой игрушке получается, что в империи средняя зарплата колеблется в районе 5000 кредитов. Заметь, минимум в 4 раза меньше, чем зарабатывают наши акванавты. Если ты хочешь напомнить мне о том, что у нас здесь все втридорога, то зря стараешься. Я об этом помню», — отмахнулся Сергей. «Я хочу тебе объяснить, что вот эта твоя ласточка, по идее, должна стоить в пределах 20 000 кредитов, даже несмотря на то, что композит довольно дорогая штука. А уж электроника, которая используется здесь, в цивилизованном космосе, вообще продается на вес, прямо как на Земле китайская. Ты представляешь, какую прибыль получает корпорация от наших телодвижений? Получается, им значительно выгоднее, чтобы в случае обнаружения мы получали просто оболочки без начинки. Им эта начинка ничего не стоит, а мы вкладываемся по полной. Хм, лихо. Но, в общем-то, ничего нового. За исключением того, что если бы ты получил кораблик с исправной электроникой, то твои траты были бы в разы меньше, чем сейчас. Соответственно, ты завладел бы охотником при минимуме долга. Ну, и кому от этого выгода, кроме тебя? Заметь, все денежки поступают корпорации. Я на комплектующие никакой накрутки не делаю. Мое только то, что выходит за работу. Ну и композит. Это да, вынужден был согласиться Сергей. Но и поделать мы ничего не можем. Так что остается жить по их правилам. Ну, это также значит и то, что ты можешь, не стесняясь, попросить увеличить сумму еще 60 тысяч. Коли уж выдали крупный кредит, то пойдут и на его небольшое увеличение. За одним маленьким исключением. Мне потом эти денежки возвращать, не согласился Сергей. Ну и что? По обыкновению пожал плечами Михаил. На фоне общего кредита эта доплата просто ничтожна. Если, конечно, тебе столь важно обезопасить электронику. «Слушай, а 60 тысяч – это не круто?» – вздернул бровь Сергей, до которого дошло, что его собираются хорошенько поиметь. «Вся работа по восстановлению корпуса, монтажу, оборудования и его калибровке – 60 тысяч, а тут просто герметизация и та же сумма». «И заметь, это если я займусь электроникой одновременно с монтажом. Если после, то сюда добавится еще и отдельная плата за демонтаж. А дорого, потому что никто и никогда этого не делал. Мало того, даже не думал в этом направлении. Разве только кроме меня. Так, делать нечего, завалялся на досуге». «Мироед». «Ага. Так как, делать будем?» «Ну подожди, малость. Сейчас сделаю запрос в банк. Вдруг откажут». Как ни странно, банк не отказал. Как видно, Сергей считался вполне перспективным клиентом. Пашнагов даже заподозрил, что пожелая он получить больше, то никаких проблем с этим не возникло бы. Другое дело, что как раз он-то и не желал брать даже лишнюю тысячу. «Нормально. Друг называется. Сергей, а чего это я от посторонних узнаю о том, что ты на базе?» «О, Ирина, ты как тут?» – растерянно ответил на приветствие подруги Сергей. «Я думал, ты работаешь». «Все верно. День был в самом разгаре, и акванавты, как говорится, находились в поле». Сергей сверился с хронометром. Время к обеду, а значит, подошла пора сдачи после обеденной выработки. «Стою я, понимаешь, у терминала на сдаче, и там узнаю, что некто Пашнагов прибыл на двадцатку, да еще и не без приключений», подтверждая предположение Сергея, возмущенно продолжала девушка. Она не без любопытства начала осматривать примостившегося на стапелях охотника. Разумеется, посмотреть тут было на что. Где бы она еще увидела подобное судно вот так на расстоянии вытянутой руки? Раньше случалось все больше издали. К тому же охотники базировались в отдельном доковом бассейне во избежание столкновений. Они, конечно, тоже из композита, вот только куда более прочного. Так что малюткам типа скутера и скаута лучше не попадаться на их пути. Опять же, обусловлено это и тем, что добыча у них иная, и терминалы комбайнеров им никак не подходят. Вот только Сергей заметил, что Ирина ведет себя уж больно наигранно. Вроде и осматривает судно, но все время бросает косые взгляды в сторону Пашнагова, словно пытается что-то рассмотреть в его облике. Может, вот так, не заостряя внимание, хочет убедиться, все ли с ним в порядке? «Да, Сереженька, стоит тебя оставить без присмотра на пару-тройку дней, как ты тут же вляпаешься», — вынесла свой вердикт Ирина. «Это да. После его последнего посещения базы прошло только 3 суток, а тут такие события. Но ведь он не больно к ним стремился и вообще подумывал о том, чтобы переселиться к Ирине. Это куда более желательно, чем пахать на рэкетиров. Помог его величество случай, и никак иначе». «Да ладно тебе, я-то тут при чем? Работал, никого не трогал, а тут эти придурки. Ну что, Миш, договорились?» «Не вопрос», — согласился механик. «Кстати, скаут можешь забрать уже завтра». «А охотника?» «Дня 4, не меньше». Да и какая, собственно, разница? Все одно тебе в виртуале сидеть не меньше недели. Если хочешь, могу помочь с клиентом на скаута». «Уж не ты ли тот клиент?» Взглянув с прищуром на механика, полюбопытствовал Сергей. «А что тут такого?» Ничуть не смутился Михаил. «Тебя не обижу, птичку доработаю и продам с малой накруткой, 1005. Деньга невеликая, но все в плюс». «Я подумаю, Миша». «Я так понимаю, что с работы на сегодня ты закончила», обращаясь к девушке, поинтересовался Сергей. «Это с чего такие мысли, Сергей Демьянович?» «Но сюда-то ты прибежала. Опять же, дневной минимум уже выдала. Значит, в виде исключения можно подумать и о досуге». «Ой, дайте-ка догадаюсь. Исключительное событие – это ваше появление, не так ли, Сергей Демьянович?» «Именно, Ирина Анатольевна», выводя ее под руку из ангара, самым серьезным видом подтвердил Сергей. «Ну, прямо и не знаю, как быть в этом случае. Разве только в виде исключения?» «Только в таком разрезе, Ирина Анатольевна, и никак иначе». «Ох, уговорил речистый», прыснув в кулачок, все же сдалась девушка. Впрочем, не больно-то она и сопротивлялась. Конечно, Роговцева относилась к числу тех, кто праздности предпочитала работу и по заработкам твердо держалась в середине. Но она не являлась трудоголиком, как тот же Сергей, поэтому особой трагедии в том, чтобы немного расслабиться, не наблюдала. «Ну, и куда пойдем? В боулинг?» «Только сначала приведем себя в порядок», указывая на тот факт, что они оба сейчас обряжены в гидрокостюмы, подтвердил Сергей. В боулинге наблюдалось запустение. Разумеется, это не значит, что там никого не было. Еще чего. Всегда есть те, кто предпочитает работе отдых. Корпорация, конечно же, прибегала к некоторым мерам принуждения, но не настолько, чтобы желающие не нашли возможность попраздновать лодыря. Впрочем, даже будь требования более жесткими, таковые все равно нашлись бы. Взять тот же СССР, где была предусмотрена статья за тунеядство. Причем за это можно было получить вполне реальный срок. Но и тогда нашелся целый пласт так называемых 70-рублевиков, категория неквалифицированных, низкооплачиваемых разнорабочих, состоящая в основном из людей, ведущих антиобщественный образ жизни. Так что, если на земле ты был алкашом, то с какой радости здесь превратишься в работягу? Нет, ты будешь жить так, как привык, как тебе комфортнее. Разумеется, были и исключения, те, кто хватался за представившийся второй шанс. Но в большинстве своем люди оставались самими собой, хотя бы по той причине, что попадали сюда уже сформировавшимися личностями. Какими – это вопрос другой. Землян ведь не отбирали, а гребли всех подряд, лишь бы соответствовали минимальным критериям, таким как неизлечимая болезнь и возраст в пределах от 18 до 50 лет. Соответственно, в число волонтеров попадали самые разные люди, от алкоголиков до откровенных преступников. Даже группировка Верховцева не перегибала, имея с категории непутевых акванавтов лишь малую долю. Как полагал Сергей, связано это было с тем, что по сути все они тут были как в аквариуме, и при желании уследить за ними нет никаких проблем. Так что пока все более-менее чинно, корпорация не лезет в дела землян. Но стоит перегнуть, и может прилететь привет. «Здравствуйте!» Сергей с откровенным недовольством посмотрел на плюгавого мужичка, отвлекающего его от увлекательного занятия – поедания довольно неплохо приготовленной акулятины. Нравилось ему это мясо, чем-то отдаленно напоминающее щуку и в то же время имевшее свой особый, ни с чем не сравнимый вкус. «Да». Вообще-то одежду здесь шьют автоматы, причем строго по мерке. Так что, несмотря на то, что имелось только 4 фасона различной спецовки, вся она должна была приходиться в пору. Вот только, похоже, не в этом случае. На этом мужичке комбинезон все равно висел мешком. «Здравствуйте», – буркнув в ответ, Сергей вновь уткнулся в свою тарелку. Мужичка он узнал. Это был тот самый интеллигент, за которого вступился Пашнагов 3 дня назад или которого использовал для того, чтобы лишний раз подчеркнуть перед человеком Верховцева свою независимость. и тот, и другой варианты будут правильными. Но это вовсе не значило, что Сергей расположен терять время на беседу с этим незнакомцем. «Меня зовут Евгений Семенович Развалов. Ну, в смысле, Евгений». Тут же поправился мужчина, когда Сергей, в очередной раз оторвавшись от приема пищи, поднял на него взгляд. «Я должен похлопать в ладоши?» «Нет, но... Словом, я хотел вас поблагодарить». «Не знаю за что, но на здоровье. А теперь, если позволите, я хотел бы поесть». «Сергей, ты бы поаккуратнее с этим неврастенником». Когда мужчина отошел и устроился через столик от них, тихо заметила Ирина. «А что, стоит?» Сергей даже слегка склонил голову на бок, выражая свое удивление. «Угу. Он позавчера из игольника изрешетил одного подручного Верховцева. Хорошо так поработал. Тот выйдет из регенератора только завтра». «И что, Вениамин Константинович, так просто это проглотил?» – поинтересовался Сергей. «Представь себе, удивлен?» «Признаться, да. При его роде деятельности он никак не может позволить себе ослабить хватку. Я так думаю, что очень скоро этого Евгения ожидает несчастный случай, а если ему очень уж не повезет, то в океане. Интересно, он думал об этом, когда следовал моему совету?» «Так это ты ему посоветовал?» «Я просто напомнил ему, что он мужчина и что у него на боку оружие. Ну и показал, как действует ствол игольника, направленный в наглую морду. А дальше уж он сам». «Ясно. Но ты все равно держался бы от него подальше. Кто его знает? Может, он решил обвинить в своих бедах именно тебя? Курс лечения в регенерационной камере – удовольствие не из дешевых, а в случае со смертельным исходом – в 2 раза дороже. Оплатить за такое удовольствие будет именно он, и это не считая штрафа». «Ну а кому сейчас легко, Ириш? Ладно, давай доедать и пошли покатаем шары». «А потом в клуб», — решительно рубанула девушка. «Булками трясти», — вздернув бровь, иронично поинтересовался Сергей. «Сугубо ради разнообразия», — в тон ему ответила девушка. «Ладно, если только ради разнообразия, то принимается». Они уже успели сыграть одну партию, когда к ним подошла целая делегация. 9 человек, похожих друг на друга, как однояйцовые близнецы. Ну, ладно, как двойняшки. Интеллигенция, попавшая во враждебную среду, иначе и не скажешь. Но не готовы эти люди жить по закону джунглей, и в этом нет их вины. «Чем обязан, господа?» Понимая, что браться за шар бесполезно, поинтересовался Сергей. «Кто знает, чем обернется эта беседа?» «Права, Ирина. Эти мужики, загнанные жизнью в угол, могут сподобиться на любой поступок. Кстати, один из них уже переступил через себя». «Хм. И если позволите, я озвучу нашу просьбу». «Кто бы сомневался, что лидером в этой группе будет тот, кто уже проявил свою способность к решительным поступкам». «Был бы признателен, а то я в растерянности. Выслушать вас, сразу ли послать, а то и вовсе хвататься за игольник», обводя собравшихся взглядом, с ухмылкой заявил Сергей. «К чему же такие крайности?» «А вот и я о том же. Итак, Евгений Семенович, нам известно, что вы проживаете на ферме, рассчитанной на 10 человек, как по условиям проживания, так и по площади произрастания водорослей». «Первое, так. Второго хватит и на большее количество. Скажем, 1/2-2. Все зависит от работников. Но дайте-ка я угадаю. Вы хотите переселиться на мою ферму и подошли ко мне, чтобы обговорить этот вопрос, так как у меня имеется приоритет, и без моего согласия у вас ничего не выйдет. Все правильно?» «Не совсем. Дело в том, что мы не только хотели бы поселиться вместе с вами на ферме, но еще и готовы платить вам за охрану, скажем, 1/3 куба за каждый рабочий день». «Интересно, девки пляшут по 4 штуки в ряд. А какой вам смысл платить мне ту же таксу, что и здесь Верховцеву и компании?» «Во-первых, не таксу, а официальную плату, согласно договору, который мы предлагаем вам с нами заключить. Сразу уточню, мы заранее согласны на все ваши условия», обведя взглядом своих товарищей, поспешил уточнить Развалов. Во-вторых, на фермах традиционно сборы выше, чем в окрестностях баз, и ваша выработка – лишнее тому подтверждение. Ну и в-третьих, это наше решение. Так уж случилось, что мы просто боимся выходить в океан без охраны. Стыдно, но из песни слов не выкинешь. Но коль скоро так случилось, то нам хотелось бы самим решать, кому платить за охрану. Все-то у вас логично, Евгений Семенович, за исключением одного. Вам не нужно получать от меня никакого согласия, так как я в скором времени покидаю ферму. И случится это в ближайшие 10 дней. Так что можете заселяться хоть сейчас, лично я не против. Разумеется, при условии, что моя комнатка пока побудет моей. Вещей у меня немного, но хотелось бы их все же собрать. Такого оборота эта группа в висящих балахонами комбинезонах, похоже, не ожидала. Не слышали о случившемся происшествии? Странно. Вообще-то здесь с развлечениями не очень, можно перечесть по пальцам, поэтому новости разносятся со скоростью лесного пожара. К примеру, если бы Сергей интересовался тем, что происходит вокруг, то непременно знал бы и о случившемся с Разваловым. Наверняка эта новость внесла свежую струю в местную сеть, и ролики со смертельной схваткой затерли до дыр. А чему вы, собственно говоря, удивляетесь? Неужели не в курсе того, что мне достался призом охотник? Мы-то как раз в курсе, и именно поэтому подумали, что с помощью субмарины вы сможете обеспечить нормальную защиту, растерянно ответил Развалов. Да, Евгений Семенович, это вы, конечно, хорошо придумали. То есть вы решили, что, имея охотника, я останусь на ферме и буду вести жизнь обычного комбайнера. Нет, защита, конечно же, достойная. Вот только сомнительно, что зарабатываемого мною на сборе водорослей будет достаточно для содержания такого монстра. Не исправит ситуацию и ваши добровольные пожертвования. Сергей по-шутовски развел руки в стороны, словно лишний раз подчеркивая, насколько опростоволосилась подошедшая к нему группа. Но уже через секунду он стер с лица напускное веселье. Да, он сторонился людей, предпочитая вариться в своем мирке самостоятельно. Случалось и проходил мимо чужой беды. Но он не был готов издеваться над кем-либо. В сердцах он схватил шар, сделал пару шагов и запустил его по дорожке. У него всегда так, когда он начинает злиться. Если в морду, то сразу в нокаут. Если стрелять, то в десятку. А если запустить шар, то непременно страйк. Но не виноваты они, что сделаны из другого теста, и это вовсе не повод для веселья. Можешь помочь – помоги, не можешь – пройди мимо и сделай вид, что ничего не заметил. Незачем глумиться над человеком. Подобное повысит самооценку только какой-нибудь недалекой личности или откровенного быдла. Я прошу прощения за то, что немного не сдержался, но вы должны понимать, насколько ваше предложение несостоятельно. Однако я не вижу причин, отчего вам не осуществить задуманное. Погодите, подняв руку, Сергей остановил готового заговорить Развалова. Я понимаю, в вас сидит страх перед водной толщей. Вам хочется чувствовать защищенность. Именно поэтому вас и смогла подмять группа Верховцева. Но вы можете решить эту проблему, причем самостоятельно. Поверьте моему опыту, пара скаутов и огневых точек на ферме куда более действенная защита, чем несколько бойцов Верховцева. Понимаю, бездушные машины, лишенные каких-либо эмоций, не вызывают доверия. Но ведь они не ведают и страха. Вы уж извините, но я по образованию филолог, и в словесной эквилибристике куда сильнее вас. Угрюмо вмешался один из товарищей Развалова. «Я это к тому, что если у вас есть конкретные предложения, то мы готовы их выслушать. Если нет, то просим вас извинить». «Значит, нужна конкретика». «Ладно. Итак, вас 9. Каждый из вас может взять небольшой кредит. Думаю, заявки до 100 000 банк одобрит без проблем. Уверен, что даже у Евгения Семеновича в этой связи не возникнет проблем, несмотря на некие неурядицы. Нужно только правильно все преподнести. Не надо пугаться. Я понимаю, что плодить долги никому не хочется, но оно того стоит. Итак, в вашем распоряжении окажется весьма внушительная сумма в 900 000. Этих денег вполне достанет для покупки пары скаутов, которые можно использовать в качестве боевых дронов. Еще вы сможете закупить тяжелое вооружение. Установленное на модулях фермы, оно будет весьма эффективной защитой от всех неприятностей, даже от тех придурков, которые решат поиметь с вас долю. Таким образом, останется только одна проблема – перешагнуть через свой страх перед водной средой. К сожалению, это все, чем я могу вам помочь. Что же касается вас, Евгений Семенович, то боюсь, что у вас попросту нет другого выхода. Верховцев не простит вам ваши выходки по отношению к его человеку, причем регенерационная капсула вам точно не поможет. Думаете? Уверен. Просто я не упоминал об этом в нашу прошлую встречу, предполагая, что вам и так все будет понятно. Но теперь вижу, что ошибся. Так что, что бы ни решили ваши товарищи, добро пожаловать на ферму. Члены группы переглянулись, потом попрощались и плотной кучкой направились на выход из игрового зала. Сергей мог помочь им лишь советом. Он указал реальное направление выхода из тупиковой ситуации. Да, пусть не из дешевых, требующий одномоментного вложения солидной суммы, но вполне осуществимый и довольно безопасный. Кстати, Сергею подобный финт ни за что не удался бы, даже если бы он решился на большой кредит. С одной стороны, он один просто не потянул бы выплаты, с другой, под оборудование защиты фермы, ему одному такую сумму никто и не выдал бы. А вот группа – это совсем другое дело. «Да, Сережа, странный ты все же», – глядя вслед уходящим, задумчиво произнесла Ирина. «Всячески стараешься показать, что тебе на всех и на все наплевать, но в то же время не можешь просто так пройти мимо. Взять того же Родина». Ведь никто, кроме тебя, и не подумал подсказать мужику, что нужно делать с той дверью. Ага, а уж он-то как мне теперь благодарен. Не твоя вина, что у него с мозгами тяжко. А вот эти, попомни мои слова, уже в течение часа они сделают заявки в банк и навестят механика, чтобы решить вопрос с тяжелым вооружением. Это их проблема. У меня перед ними нет никаких обязательств. Как бы они ни решили, это их выбор. И меня он не касается. Интересно, а если бы они были твоей ответственностью, как бы ты тогда поступил? Да никак. Либо они делали бы так, как говорю я, либо пошли бы своей дорогой. Странно. А мне казалось, что ты не бросишь того, кому позволил к себе приблизиться. Подруга, это что за настроение? Да так, подумалось. Зря подумала, Сириша. Если бы речь шла о детях, то разговор иной. Там нет мозгов, одни эмоции, и тут одних аргументированных доводов мало. Их обязательно нужно будет подкрепить либо крепким тумаком, либо пламенной идеей, способной зажечь молодые сердца. Но здесь детей нет. И если ты к 40 годам не обзавелся мозгами, то это диагноз. Я никого не собираюсь убеждать в очевидных вещах и уговаривать сделать правильный вывод. То есть, хочешь сказать, что ты всегда прав? Нет, не хочу. Но если я не прав, убеди меня в этом. Я никогда не считал свое мнение истиной в последней инстанции, так что если мне аргументированно укажут на мою ошибку, я ее признаю. Ты лучше скажи, как теперь, согласна быть вместе со мной? Это на охотнике-то? Откинувшись на спинку стула, вздернула тонкие брови девушка. Ну да. На ферму я теперь точно не вернусь. Разве только за вещами. А как же ты без места базирования? Охотник довольно тесная коробчонка. Человек же имеет свойство с годами обрастать имуществом. А так у тебя всегда есть я со своей комнатой на двадцатке. Ириш, ты хорошо подумала? Поверь, я подумала. Здесь плохо или хорошо, я имею все шансы лет через 8, а то и 7, расплатиться по всем долгам, причем с минимальным риском. А что на охотнике? Можно расплатиться года за 4, а можно однажды не вернуться и стать кормом для рыб. Прости, но это точно не для меня. Так что удачи, и просто помни, что у тебя всегда есть причал. Ну что, дальше по программе у нас клуб? Я, как понимаю, шары катать ты устала. Не то чтобы устала, но душа сейчас требует другого. Нужно выплеснуть весь негатив, чтобы ему пусто было. Согласен. Клуб на двадцатке мало чем отличался от таковых на земле. К такому выводу пришел Сергей. Работая в такси, он не раз и не два подвозил клиентов до ночных клубов, в городе их было три. Но вот попасть внутрь как-то не случалось. Знал, что там царят буйство, веселье и звука, в буквальном смысле этого слова, закладывающего уши. Внутренний же интерьер ему доводилось видеть только на экране телевизора. Случалось смотреть кое-какие сериалы. Молодежи в клубе было откровенно мало. Земляне в возрасте от 18 до 25 составляли едва ли пятую часть. Молодые все же болеют реже. Но недостаток молодежи вовсе не означает, что веселиться тут некому. Было бы место, а клиентура найдется, причем даже в разгар рабочего дня. Сергей обвел помещение взглядом. В зале сейчас было порядка 30 землян. Они разбились на группки от 4 до 10 человек и выплясывали кто во что гораст в беспрерывно меняющемся свете под нескончаемый шум самой настоящей земной музыки. У Сергея тут же появилось желание уйти отсюда. Нет, причина была вовсе не в том, что он не хотел находиться среди этих повес, живущих днем сегодняшним и не думающих о завтрашнем. В конце концов, это их дело, и его оно не касается. А вот музыка, отдающаяся в мозгу болью, представляла собой проблему. Однако стоило только встретиться взглядом с Ириной, как желание уйти само собой отпустило. Девушка сходу успела заразиться духом безудержного веселья клуба, и надо заметить ее настрой, и чего уж там, завораживающие движения захватили и его. Поэтому он просто улыбнулся, постарался вспомнить те па, которые когда-то изображал на дискотеках, и последовал за тянущей его на танцпол девушкой. Переживания Сергея относительно соответствия атмосфере клуба и своих танцевальных способностей оказались напрасными. Как выяснилось, на фоне большинства присутствующих он выглядел вполне на уровне. А когда изобразил брейк, так и вовсе оказался в центре внимания. «Ну ты даешь! Никогда бы не подумала, что ты способен выдать такое!» Возбужденно тормоша друга, выпалила Ирина, когда они, наконец, оказались вне клуба. «Во-первых, не надо так кричать. Мы уже вышли из этого царства грома и порока», — с напускным спокойствием произнес Сергей. «Во-вторых, как оказалось, я кое-что все же помню. Ну и в-третьих, все же хорошо, что я не рискнул изобразить нижний брейк». «А ты еще и нижний можешь?» «Спокойно, девушка, поумерьте свои эмоции. Когда-то мог. И, кстати, не так уж и плохо. Но боюсь, что даже расставшись с лишним весом, благодаря регенерационной капсуле, я все же не готов к воссозданию подвигов моей былой молодости». «Слушай, а как же так получилось? Если ты мог выдавать подобное в молодости, то значит, ты был завсегдатаем молодежных тусовок. В свое время это наверняка было круче вареных яиц, хотя бы потому, что это круто и сегодня». «И тебя удивляет, как из такого молодого человека получился такой замкнутый тип, так?» «Ну, это ты сказал». С хитринкой ушла в отказ Ирина. «Да я, конечно же, я». «Так все же». Она даже слегка подпрыгнула, показывая нетерпение. Но чисто маленькая, изнывающая от любопытства девчушка. А когда она еще и умилительно рожицу застроила, Сергей растаял окончательно. Да, были учителя. Все же не стал особо откровенничать он. Словом, жизнь так обернулась, что все расставила по своим местам. «Девушка?» — не сдавалась Ирина. «Вот почему чуть что так обязательно девушка и разбитое сердце?» — искренне удивился Сергей. «По закону жанра», — пожав плечами, ответила Ирина. «Не девушка. Она-то как раз дождалась меня и помоталась со мной по гарнизонам. Выдержала все, поддерживала и верила в меня, даже когда я сам уже не верил и опускал руки. Но хватило других учителей. Друзья, узнавшие, что я поступил в училище, поспешили откреститься от шакала». «Шакала?» «Офицера. Так нас называли в 90-е. У отслуживших срочную не могло быть с таким, как я, ничего общего. И потом, пока я учился в училище, они как раз вливались в рыночную струю. Даже двоечники зарабатывали в разы больше, чем я получал как офицер». «А что было потом?» «Потом? Потом был командир части, сделавший меня самым молодым ротным за всю историю округа. Шутка ли? Меня, молодого лейтенанта, поставили на должность уже через 3 месяца после прибытия. Я за командира был готов в огонь и в воду, верил ему как себе, а на выходе он использовал меня в своих махинациях. Мне тогда один майор собственной безопасности помог, увел от тюрьмы, отправил в Чечню. Тогда как раз первая кампания шла. Ну вот видишь, значит, не все гады. Конечно, не все. И я тогда на этого мужика готов был молиться. Но, как выяснилось, я вполне мог обойтись неполным служебным или увольнением. А меня в самое пекло, вместо младшего брата того майора. Потом в Чечне были красавчики. Один сдал нашу колонну с потрохами, другой просто бросил под огнем без помощи. До сих пор не понимаю, как мы сумели прорваться. Правда, выжила только половина. Ну и дальше в жизни встречались индивиды. Кто по-крупному гадил, кто по-мелкому. Словом, как в той поговорке, чем лучше узнаю людей, тем больше нравятся собаки. А может, тебе просто не везло с людьми? Может. Мне жена вообще говорила, будто по всему выходит, что я свой лимит на дерьмо в человеческом обличии уже исчерпал. Дальше должно быть по-другому. Но я как-то уже устал проверять. А твои ребята, солдаты, которых ты тогда вывел, и вообще, раз уж был на передовой, то отношение у подчиненных должно быть другим. Солдатики. Те, да, со всем уважением. Но признаться только те, кто со мной был в Чечне. Когда вернулся, для других я оказался из одного теста с остальными. Им без разницы, воевал ты или нет. Они-то из этого котелка не хлебали. И вообще... Ложись! Крик Ирины совпал с резкими и частыми слившимися воедино хлопками. Именно так звучат выстрелы игольника, бьющего длинной очередью. Вот только распознать этого Сергей уже не успел. Он сумел выхватить свой игольник, он все еще был жив, когда стрельба продолжалась, но все его существо заполнило адская боль, забившая остальные чувства. А потом пришли тишина и покой. Ирина не просто выкрикнула предупреждение, она успела еще и опрокинуться на спину, выхватив из кобуры игольник. Мгновение, пока нападающий сосредоточился на Сергее, вполне хватило, чтобы направить оружие на злоумышленника в маске, отключить предохранитель и нажать на спуск. Поток игл ливнем излился из оружия. Часть игл ударила в композит стен, вырывая куски отделки, другая нашла таки свою цель. Но из-за малого расстояния прошила свою жертву и все так же обрушила избыточную энергию на стены. Израсходовав примерно половину магазина, Ирина поднялась на ноги, продолжая держать оружие наготове. Потом переключила предохранитель на короткие очереди по 3 иглы и, удерживая игольник перед собою 2 руками, двинулась к повороту, откуда появился убийца. В принципе, в подобном поведении не было никакой необходимости. Ручной игольник, хотя и имеет габариты пистолета Стечкина, на деле в 3 раза легче него. При стрельбе в воде имеет незначительную отдачу, в воздушной среде таковой нет вообще. Но, как видно, сработал стереотип, и девушка предпочитала использовать обе руки. Приблизившись к перекрестку коридоров, она рывком бросила свое тело вперед, сделав кувырок через правое плечо, потом ушла в левый перекат, все время держа оружие наготове и контролируя окружающее пространство. Только убедившись, что здесь больше никого нет, она поднялась на ноги и направилась к лежащему на спине убийце. Мертв. Мертвее не бывает. Хм, вообще-то здесь возможно все. Наличие смертельных ран еще не гарантирует летального исхода. Ирина сдернула с головы трупа маску, сделанную из черной футболки, убедилась в том, что узнала нападавшего, после чего направила игольник ему в лоб, переключила предохранитель в режим одиночного огня и нажала на спуск. Все, теперь нельзя терять ни минуты. Убедиться в том, что Сергей не имеет ранений в голову, перебросить его через плечо и бегом в медблок. Тяжелый у нее все же дружок. Ну да, друзей не выбирают. Они сами появляются на жизненном пути, и нередко ими становятся вчерашние враги. В принципе, у нее еще целых 3 часа для того, чтобы доставить тело убитого до регенерационной капсулы. но рисковать как-то не хочется. А потому, хоть ноги и подгибаются, бегом. Только бегом.